Глава 15. Некоторое время в совещательной царила гробовая тишина, полная невысказанных эмоций, сомнений и возражений. Аркарис притянул меня к себе и положил горячую руку на плечо. Ястин застыл в полоборота к нам и нервно перекатывался с носков на пятки. Казалось, вот-вот Надгар разразится объяснениями, предложением, а может, даже и требованием. История Шаррай очень его зацепило, совсем не кстати возродив угасшую было надежду. Аркарис все больше хмурился, желваки его ходили ходуном. Вирн отлично понимал, куда клонит Надгар, хотя тот не проронил еще ни звука и явно готовился дать сопернику достойный отпор. В чем, а в этом ребята преуспели лучше остального. Не знаю, чем бы все закончилось, если бы на помощь не подоспела Магда. «Обсудим план действий?» Гварла, как ни в чем не бывало, уселась за один из столов и жестом пригласила остальных присоединиться. Дрион опустился напротив напарницы. Я потянула Аркариса следом. Мы с ребятами заняли предложенные места за столом. «Предлагаю девушкам опрашивать мужчин. И наоборот», — оживилась Магда, сложив руки на столешнице. Похоже, ее инициатива была связана не только с желанием разрядить обстановку, избежать драки, но и с внезапным озарением. «Думаешь, это удачная идея?» — отвлекся от противостояния с Аркарисом Ястин. «Ага», — уверенно подтвердила Гварла. «Видите ли, судя по всему, в племени сложные отношения между полами. После создания, тройки измены строго запрещены, но и секс друг с другом тоже, до полноценного заключения союза, то есть до тарки». «С чего ты взяла?» — удивился Дрион. «Они этого не говорили». Магда сделала лицо в стиле «Ну, ты и тугодум». Фам беззлобно усмехнулся и покрутил рукой в воздухе, предлагая Гварле продолжить. «Они вообще многого не сказали», — пояснила Магда. И принялась рассуждать так, словно рассказывала о чем-то совершенно невинном, ничуть не смущаясь. «Я бывала в том мире и знаю обычаи Шаррай. В общем, смотрите. Тройки образуются на празднике лета. Мужчины и женщины племени выходят нагими на берег реки, встречая друг друга и флиртуют. Несколько дней им разрешено все – ласкать друг друга, исследовать тела других Шаррай, купаться вместе, обниматься и целоваться. В любом составе и количестве. Речь, естественно, об одиноких членах племени. Так вот, разрешено все, кроме секса. При сексе на празднике лета и после него у Шаррай происходит какой-то необратимый обмен энергией и магией. В итоге тарка с другим уже невозможно. Отсюда и запреты. Между образовавшимися тройками в том числе. Вдруг они передумают, поймут, что ошиблись в выборе. Как считаете, насколько мужчинам комфортно в такой ситуации?» Аркарис, понимающе кивнул. Ястин поддержал его. Дрион застыл, как делал всегда, когда не хотел выдавать своих истинных чувств. «А теперь самое интересное. Несколько дней Шаррай общаются таким образом, и тогда образуются тройки. Они будто чувствуют друг друга, притягиваются, как магниты. Обязательно двое мужчин и одна женщина. У Шаррай всегда рождается больше мальчиков, чем девочек. Дальше. Мужчины позволяют женщинам изучать их тела. Любым приятным даме сердца способом. Хоть покусыванием. Представляете, как они распалены к концу праздника? Я прямо кожей чувствовала, как отреагировали напарники. Два сверкающих взгляда сошлись на моей несчастной груди, опустились ниже. Хаотично заскользили по телу. Рука Аркариса на плече нагрелась, как печка. «Ну так вот», — старательно игнорируя происходящее, продолжила Магда. Дрион так и не подал признаков жизни. Даже взгляд его остекленел. «После всего этого женщина может позволить мужчинам нечто большее. Не секс, конечно же. Скажем так, ласки для получения удовольствия, достижения пика. Но может и не позволить. Насколько я поняла, все исключительно на ее усмотрение. Эвира, видимо, не позволила. Кто-то из парней сорвался, и... получился случайный секс. Теперь мы должны выяснить, кто из них виновен. Перед мужчинами они просто закроются, отгородятся за дежурными ответами. А вот девушки... уверена, мы сможем их разговорить. Когда Магда закончила, Дрион коротко кивнул и скрестил руки на груди. Аркари с Ястином поддакнули. «Кхм!» — прочистил горло Аркарис. «А почему девушек опрашиваем мы?» «Потому что трое красивых мужчин в самом расцвете сил разговорят любую женщину, если захотят. Ну или почти любую», — поправилась Магда, перехватив мой недовольный взгляд. Я молчаливо намекала Гварле о том, чего она еще не знала. Ребята не смогли добиться от меня правды про земное прошлое. Вынуждены были залезть в картотеку. Так что далеко не любая девушка готова выложить все на блюдечке с голубой каемочкой, сомлев от вида привлекательных мужчин. Некоторым требуется нечто гораздо большее. Доверие, что ли? Магда на секунду подвисла, будто пыталась понять, о чем это я. Но затем мотнула головой, откинула назад свой конский хвост и продолжила. «В общем, рекомендую завтра всем одеться посимпатичнее, в самые сексуальные наряды. Уточняю для некоторых», — она подмигнула Дриону. Фам беззлобно хохотнул, расплылся в улыбке и пробасил: «Нет ничего сексуальней, чем брутальный мачо в узкой футболке. Ничего ты не понимаешь со своим эстетством». Аркари с Ястином хохотнули тоже. Магда посмотрела на меня, явно в поисках поддержки. Но на сей раз я соглашалась с Фамом. Дружба дружбой, но парень рассуждал правильно. Красиво и эффектно оденутся Вирн с Надгаром. Особенно Надгар с его-то эльфийскими костюмчиками. А Верзили Фаму к лицу вещи, которые совсем не скрывают пропорций, демонстрируют мускулы и подтянутую фигуру. Магда смешно наморщила нос и проворчала. «Ладно, делайте, как знаете. Но надо выпытать подробности». «Такс, раз уж ты настолько хорошо разбираешься в магии и традициях Шаррай, скажи-ка вот что». Аркарис выдержал паузу, метнул в меня странный встревоженный взгляд и разродился. «У сильных колдунов после слияния остаются следы на ауре?» «Нет», — услышала я словно издалека ответ Магды. «У Шаррай уникальная племенная энергия, аура, особенно на празднике лета. Там энергии смешиваются, и племя становится почти единым. Так что...» Я встала, дернула Аркариса за рукав и потянула его в опросную. Парень послушно побрел следом. Ястин проводил нас внимательным взглядом. Вопросительно кивнул мне, но, не получив объяснений, остался сидеть на месте. Я захлопнула дверь опросной так, что та немного подребезжала. Сжала кулаки, стараясь унять ярость. Она поднималась изнутри, вскипала, как вода в чайнике, выплескивалась наружу шумным дыханием. В ушах барабанило сердце, в висках гудела кровь. «Черт! Почему он мне не сказал? Какого черта? Я доверяла Вирну целиком и полностью! Даже себя доверила! А этот мерзавец!» Я сделала круг по кабинету, огибая кресло, пытаясь унять злость, перевести эмоции в движение. Аркарис беспомощно следил за моими метаниями, тихо вздыхал и молчал. «Ну и чего ты так разбушевалась?» — послышался сверху голос Мальгрима. «Нет у тебя никакой метки, иначе Ястин давно заметил бы. А еще Магда с Дрионом». Я вопросительно посмотрела на Аркариса. «Поэтому я тебе и не сказал», — выдохнул парень, опустив плечи. «Я даже не понял, почему след не появился. Вначале забыл, что ты не в курсе многих магических вещей. Воспринимал тебя уже как частичку себя». Он жадно глотнул воздух, приблизился, взял за руку дрожащими пальцами. заметив, что не вырываю ладонь, сжал ее крепче и притянул меня поближе. В голубых глазах парня плескался страх. «Я хотел выяснить, почему, а потом все тебе рассказать. Думал, вдруг все из-за того, что ты не любишь меня». Аркарис отвел глаза, трогательно шмыгнул носом, и скулы его предельно очертились. Я поднялась на цыпочки и неловко чмокнула Вирна в щеку. Он вздрогнул, повернулся, взял мое лицо руками и спросил так, как тяжело больной интересуется своим прогнозом. — Ты ведь любишь меня, Марви. — Это не потому? — Я люблю тебя. Думала, слова застрянут в горле, намертво прилипнут к языку. Боялась, что произнести их будет безумно тяжело. Но получилось само собой. Вирн расцвел, прижал так крепко, что ребра заныли. Так, кончать надо, настолько его волновать, иначе сломает и не заметит. Мальгрем усмехнулся моей шутке и объяснил откуда-то из правой стены. Ребята, у Марви не может быть метки. Она из немагического мира. Ее превращение в ведьму произошло не с момента рождения, а гораздо позже. Возможно, поэтому ей и подошли сразу двое напарников, и способности открылись столь необычные. Я уже не помню, когда у нас учились такие маги. Нет, поступали несколько, но очень и очень давно. Так что волнуешься ты, парень, зря. Она к тебе очень привязана. Аркарис даже не разозлился, не возмутился. Только еще с минуту прижимал меня так крепко, так отчаянно, что мне стало его жаль. Неужели он настолько меня любит? Нет, двоемужество точно не для нашей троицы. Я еще подумывала об этом. Нет-нет, да закрадывалась шальная мысль. Ястин мне нравился. Не настолько, как Вирн, но я могла бы разделить с ним жизнь и постель, не окажись рядом Аркариса. И чего греха таить? Я даже ревновала напарников почти одинаково. Там, во время опроса с Альвины, когда несколько секунд думала, что они заинтересуются красотками вокруг. Но теперь становилось ясно. Вирн такой собственник, что о браке втроем и думать не стоит. Тем более давать Ястину надежду. Я слишком дорожила Надгаром и его душевным спокойствием, чтобы так обмануть его чаяние. Мы с Аркарисом еще немного постояли в обнимку, прижимаясь друг к другу и доверяя больше, чем прежде. Вирн ведь поделился самым сокровенным, страхами, почти не мужскими, не брутальными. А я? Когда в последний раз я говорила мужчине, что люблю его? Наверное, это был мой первый муж в день рождения дочери. Или сына. Точно не помню. Потом появился быт, работа, несогласие в воспитании детей, новые интересы, друзья, которых не получалось совместить. Все как-то навалилось. Не то чтобы я перестала любить. Скорее, чувство перешло в иное качество. Привычка заменила страсть, а соратничество — любовь. Расстались мы очень мирно и спокойно, без драм, ссор, криков и дележа имущества. Каждый остался при своем, взял, что хотел. Муж благородно не претендовал даже на машину, которую покупали вместе, но записали на его имя. По брачному контракту каждый из нас получал то, что приобрел сам. Но тут муж проявил редкое благородство. Напоследок. Я очнулась, вынырнула из воспоминаний, когда поняла, что Аркарис совсем не так реагирует на нашу близость, как я сама. Парень настолько возбудился, что едва дышал. Горячее тело Вирна обдавало жаром почищенной сауны. Я отстранилась. Аркарис неловко засунул кулаки в карманы и предложил. «Вернемся к остальным». Я улыбнулась и направилась к двери. Аркарис догнал, осторожно приобнял, как делал всегда, когда ему не хватало уверенности, твердости духа. И мы вернулись в совещательную. Первый взгляд, который я встретила, — взгляд Ястина. В нем отражалось столько вопросов, сомнений, тревог, что мне стало не по себе. Но не могла я объяснить Надгару, почему мы с Аркарисом так быстро покинули комнату. Зачем я потащила Вир на вопросную и чем все закончилось? Только не сейчас, не здесь и не при Магде с Дрионом. Ястин понял все быстро. В последнее время он все легче ловил мои мысли, почти как Аркарис. Покачал головой, вздохнул и жестом предложил нам занять прежние места. Магда прищурилась и пару секунд буравила меня пытливым взглядом. Я изобразила непроницаемую гримасу, пожала плечами и сообщила: «Ты продолжай. А по поводу нашего ухода?» В общем, никаких комментариев. Магда захихикала. Парни обменялись удивленными взглядами и присоединились. Несколько минут комнату наполнял веселый подростковый смех. Мы успокаивались, высвобождали нервное напряжение, радовались тому, что легко отделались после катастрофы в городе. Еще некоторое время мы обсуждали планы опросов. Магда начертила ребятам карту поселения, даже пометила, где живут вожди. Трое, двое мужчин и женщина. Традиционная семья Шаррай. И чем больше мы обсуждали дело, тем все больше волновался Ястин и все сильнее нервничал Аркарис. На каждое упоминание двоемужества Вирн реагировал, как бык на красную тряпку. И я укреплялась в мысли, что придется оставить Ястина ни с чем. Не сможет Аркарис смириться со шведской семьей. Когда день перевалил за середину, мы отправились на поздний обед в пустую столовую. Ничего удивительного. Обычный обед давно прошел, а ужин еще не наступил. Мы, как обычно, выделились среди всех. Пока ребята набирали еду, а Дрион сосредоточенно строгал ломти мяса с разных зажаренных тушек, Магда улучила минутку, чтобы учинить мне допрос. «Так ты теперь с Аркарисом?» — спросила она напрямую. Я кивнула. «Ястин знает?» Снова кивок. Говорить об этом было выше моих сил. Гварла понимала и многословных рассказов не требовала. «И... у вас что-то случилось?» «Ну, я имею в виду...» Магда сложила ладони, как йог, раздвинула и совместила опять. Я повторила жест. «А почему по твоей ауре этого не видно?» — удивилась Гварла. «А как ты поняла?» — не выдержала я, ответив вопросом на вопрос. Магда хитро улыбнулась, кивнула в сторону Аркариса и пояснила. Он очень странно вел себя, когда спрашивал про следы на ауре Шеррай. Перемигивался с тобой. Потом вы вышли, что-то обсуждали и вернулись довольные, как не знаю кто. Ну, я же сыщица. Она приосанилась и хитро подмигнула. И сделала следующие выводы. Аркарис не рассказал тебе про клеймо на ауре. Вначале, скорее всего, просто забыл о твоем незнании. А потом распереживался. Почему у тебя метка не появилась? Боялся, что не любишь по-настоящему или вроде того. Ты после его вопроса заподозрила, что след есть. Собиралась устроить справедливую выволочку за то, что не предупредил. Но в опросной вы все выяснили и помирились. Так и было? Я потрясенно кивнула в очередной уже раз. Хм, ну сказала же, я сыщица, довольно улыбнулась Магда. Мне положено делать выводы и складывать факты. Ведь так мы тренируемся распутывать сложные дела. Кстати, вот это с изменой, чую, будет очень непростым. Почему? — не поняла я. Для меня все выглядело довольно легким. Расспросить племя, найти любовника одного из Шеррай и разговорить его. В чем загвоздка? Видишь ли, Магда наклонилась ко мне и понизила голос. Вся троица подозревает друг друга. А это значит, что изменить мог любой. Если четвертый фигурант – женщина, то есть предатель. Один из мужчин еще куда ни шло. Девушку просто пожурят и попросят больше так не делать. Но вот если мужчина, то есть любовник Эвиры, ему отрубят сама знаешь что. Как думаешь, многие признаются при таких-то зверских законах. Ты серьезно? Я невольно округлила глаза. Хотела переспросить. Но в эту минуту возле столика появились напарники. И Аркарис, как ни в чем не бывало, произнес, не переставая между делом сервировать стол. Вы про законы Шаррай? Про то, что мужчинам за соблазнение чужих женщин отрубают инструмент соблазнения? Дрион поморщился. Ястин даже бровью не повел. Похоже, Верзила Фам стеснялся предмета обсуждения гораздо больше остальных. Напарники же чувствовали себя вполне в своей тарелке. «Да, умник», — ответила я Вирну. «Нормальный закон», — небрежно повел плечом Аркарис. «Меня не смущает. Не надо лихоблудить». Дрион зарделся так, словно речь шла о нем самом. Магда посмотрела на напарника сочувственным взглядом, погладила его по громадной пятерне и потянула вниз, предлагая сесть. Фам плюхнулся на стул и возразил. «Вы просто не понимаете. Обстоятельства бывают всякие. И не факт, что мужчина все знал». Мы с напарниками обменялись понимающими взглядами. Магда утвердительно качнула головой. «Я потом расскажу», — нервно выдохнул Дрион. «Мне не нужно инициироваться в ближайшее время, как вам. Еще есть время пережить и переосмыслить». На этой ноте мы оставили Фама в покое и принялись за еду. Некоторое время за столом царила глубокая тишина. Но потом Магда взялась обсуждать, какие развлечения есть в городе и что там еще интересненького. Аркарис запротестовал. Принялся возмущаться тем, что она снова лезет на рожон. Я успокоила его, предложив сходить в парк аттракционов всем вместе, прямо этим вечером. Дрион горячо поддержал. Заявил, что давно планировал вылазку, но искал хороших спутников. Ястин не возражал. Мы поели и собрались в город. Но едва ребята проводили меня до дверей комнаты, я планировала переодеться во что-нибудь более подходящее. Как все планы, сломал Мальгрим. «Не хочу вас разочаровывать, но прибыл учитель для Марви. И если вы, ребята, хотите, чтобы Марви поскорее овладела даром, научилась боевой магии, то отправитесь вместе с ней в тренировочный комплекс». «Мы не только хотим. Мы не отпустим Марви с каким-то там преступником, даже если он заключил сделку с полицией», — отрезал Аркарис. «Вот именно! Мало ли что придет мерзавцу на ум!» — поддержал его Ястин. В вопросах моей безопасности напарники проявляли редкостное единодушие. «Тем более именно Марви сыграла важную роль в поимке предателя», — закончил Вирн. Мальгрим задорно хохотнул, выдержал небольшую паузу, позволяя ребятам немного помучиться неизвестностью. Аркарис немедленно взял меня за руку, но этого ему показалось мало, и Вирн приобнял за талию. Ястин сжал другую мою ладонь, и Аркарис даже не рыкнул. После этого Мальгрим сжалился. «Конечно, идите вместе. Именно такой тренировки я и ожидал. Поможете, если вдруг что». Парни решительно кивнули и потянули меня куда-то в сторону. «Так. Снова здорово. Они знают, где тренировочный комплекс, а я нет. Надо побыстрее осваивать транспортную магию».